такое, что он поломался. Может быть, от того, что вынуть штепсель с розетки. А быть может, потому, что в нем нет кинескопа. Какое все зеленое, ко-ко. Какое все красивое, ко-ко. Какое солнце желтое, ко-ко. Какао, какао, коро-гро-ко-ко. Сарделька, делька, делька, делька. Сарделька и сосиска к шефу. Я на лыжах бегу и потею при этом. Ощущение такое, что лыжи не едут. Может быть, от того, что ты сильно потеешь. А быть может, от того, что сейчас июль месяц. Как говорил наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Месяц сейчас июль. Сарделька, делька, делька, делька, ка. Сарделька, делька, делька, делька, а. Сарделька, делька, делька, делька, ка. Сарделька, делька, делька, делька. Какое все зеленое, ко-ко. Какое все красивое, ко-ко. Какао, какао, ко-ко-ко-ко. Ко-ро-ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко-ко. Шефу, какое все красивое, какое все зеленое, ко-ро-ко-ко-ко. Как говорит наш дорогой шеф, какао по утрам пьют либо аристократы, либо...